Глава 40. Все имеет цену. Чем больше силы могущества ты обретешь, тем тяжелее станет груз ответственности, который придется нести. Незаметная снежинка способна вызвать лавину, а тихий ручеек превратится в бурлящую горную реку, и за каждую перемену кто-то должен будет ответить. Что бы ты ни сделал, что бы ни сказал, это обязательно аукнется тебе или твоим предкам. Риган много рассуждала на философские темы. У нее было предостаточно свободного времени и совершенно отсутствовали обязанности. Первая ночь была самой ужасной. Ее терзали и разрывали на части муки совести от осознания содеянного. Ужас грядущего будущего пугал еще больше. Она знала, что была виновна в загубленных жизнях, и понимала, что скоро умрет. Ее трясло. Разум бился в истерике. Слезы текли стремительным горным ручьем, рваными всхлипами. Она пыталась схватить воздух, но этого было недостаточно, чтобы сделать вдох. Паника накрыла ее. Она начала задыхаться. Дергаясь в конвульсиях, Риган рухнула с кровати на пол и обняла согнутые колени. По каменным плитам пошел легкий туман. Запах ладана и приторный аромат лилий стали прокрадываться в ноздри. Легкая поступь коснулась слуха. «Засыпай, дитя», — тихо прошептал женский голос. Перед глазами мелькнул и моментально растворился белоснежный силуэт, а потом настало долгожданное забвение. Уже неделю Риган находилась под стражей. Оказывается, во дворце божества Исхода была тюрьма. Рассуждения на тему «Зачем лорду смерти иметь катакомбы для заключенных?» не привели ни к какому логичному умозаключению. Тюрьма? Хоув бы назвала это санаторием, правда, с ограничением в перемещении. У нее была просторная комната с огромной кроватью, шкаф с книгами, ванная комната и окно, в которое она наблюдала полеты комет. «Фолкер Хоув, что было бы, если бы ты приложил чуть больше усилий и спас жену Стейнера?» — задала она риторический вопрос, пересекая комнату. Она знала ответ. Она бы никогда не встретила конвоира мятежных душ. Ее род не был бы проклят и не влачил бы жалкое существование. Также она была уверена, что за богатство и могущество экзорцистов Хоув все равно кто-то бы расплачивался. Возможно, здоровьем, психическим состоянием, своими близкими, драгоценностями, любовью. Или, может, частичками души. Даже за слезы короля ада кто-то должен платить. Риган рухнула на кровать и закрыла ладонями глаза. Ей очень хотелось увидеть и обнять Стейнера, прижаться к его широкой груди, вдохнуть запах дождя и поздней осени. За неделю, что она провела в своей камере, за ней никто не пришел, или же к ней просто никого не пускали. Даже надзиратель, который приносил еду, не отвечал на ее вопросы. «Еда. Меня кормят, словно принцессу в королевском замке. С чего бы такая щедрость?» Ей было страшно? Да. Считала ли она, что поступила правильно? Хоув уже не была в этом уверена. Прадедушка воспитал ее стойкой. Она верила в свои убеждения, верила в себя. Но была ли ее идеология верной? Сколько жизни она загубила, поддавшись эмоциям? «Моя короткая жизнь скоро оборвется. Я положу свою душу на алтарь Божества Исхода». Повернувшись на бок, она устремила взгляд к огромному окну. За ним была бесконечность. Мириады звезд жили до нее и будут жить после. Но счастье ли — это вечная жизнь? Ей не хотелось умирать, столько всего она не видела, так многого не пробовала, сколько книг не прочитала и в стольких местах так и не побывала. Ей даровали силу королевы душ, и она за нее заплатит. Интересно. Что же происходит там, по ту сторону небосвода? Стейнер смотрел на свои ладони. Секунду назад он обнимал ими Риган, а сейчас в них осталась лишь звенящая пустота. Аромат спелых ягод сменился раздирающим носоглотку соленым воздухом, который приносил ветер с моря. Она стала его дыханием, его смыслом просыпаться по утрам, стала для него всем, улыбкой сквозь боль и слезы, смехом в ответ на глупые шутки, теплом и нежностью, несмотря на невзгоды судьбы. и ее забрали у него. Глахау приговорили ее к смерти. Он чувствовал себя пустым. В голове не было ни единой мысли. Сердце билось, кровь качалась по венам, легкие вдыхали кислород, но смысла в этом не было. Не было желания жить. Подобно кукле, которую дергали за ниточки, он неловко спустился к пляжу, забрал 69 жизней и перенес их во дворец Божества Исхода, даже не задавшись вопросом, почему конвоиры мятежных обязали забрать обычные души. Жнец по старинке переместился в отдел проклятых и мятежных и просто рухнул на скамью. В голове царил хаос. Мысли путались и мелькали, словно тени в густом тумане. В душе поселилась гнетущая пустота, всепоглощающая и ледяная. А сердце болезненно сжималось, оставляя в груди ощущение зияющей дыры, которая не спешила затягиваться. Пространство вокруг ощущалось так, словно в нем не осталось ни единого звука. Застыло время, остановилось движение частиц. Схватившись за голову, Стейнер смотрел в одну точку, себе под ноги, и пытался... А что он вообще мог бы сделать? Дураком он не был, но найти выход из сложившейся ситуации казалось невозможным. Однако жнец старался думать рационально, а надо было рассуждать как сумасшедшие. С них спроса нет. К его запястью были привязаны души, и их нужно передать судьям. Но не хватало сил, чтобы подняться. Не было желания. Все мысли были о Риган и о том, что когда она исчезнет, у него не останется смысла жить. Влачить свое жалкое существование он продолжать не намерен. Белоснежная когтистая лапа промелькнула перед взором. Мома предложил помощь. Он, собственно, и не спрашивал разрешения. Приложил свое запястье к вязи конвоира мятежных и перенес на себя 69 имен. Окинув его острым, как лезвие катаны, взглядом, лисий демон ощетинился, и его белая шерсть стала дыбом. Схватив Стейнера за подбородок, он угрожающе зарычал тому в лицо. «Стейнер, соберись! Ты уже был тряпкой! Не повторяй свою прошлую судьбу!» Жнец смотрел в спину уходящему Мома. Тогда, в прошлой жизни, у него никого не было, ни одной души, которая могла бы поддержать, сказать, что он сможет это пережить, что он справится. Как интересно складывается судьба. В конце концов, получаешь поддержку от тех, от кого не ожидаешь. Когда Мома уходил, он бросил фразу. «Божества могут себе позволить все». И по позвоночнику Стейнера прошел электрический разряд от осознания горькой правды. Сильным мира сего плевать на ничтожных и слабых. Пример тому — Архангел Иордин. Ничего не поменялось. Так было. И так будет всегда. Душа Риган для них не дороже ракушки в бездонном океане. Как и его душа. Сброшенные карты, разменная монета, оплаченная незначительной жизнью, одной из миллиарда других. Конвоир мятежных душ поднялся и направился к кабинету Божества Исхода. Он и не предполагал, что будет просто. Во дворце Божества Исхода творился хаос. Огромная километровая очередь выстроилась в кабинет смерти. От яркости разноцветных сияющих мантий рябило в глазах. Большинство посетителей были от представительства Божества Времени. Ищи, щитоводы и предильщики орали в голос, что ход времени и событий нарушен, гобелен судеб разорван. И как теперь выкручиваться? «А никак», — сказал он больше себе, чем стоящим в очереди служителям Божеств. Растолкав сотни представителей Божеств, жнец нагло влетел в кабинет смерти и, подор за спиной, захлопнул дверь. «Прошу меня выслушать».